Анна Ахматова. Все отнято. И сила, и любовь. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Все отнято. И сила, и любовь. В немилый город брошенное тело не радо солнцу. Чувствую, что кровь во мне уже совсем похолодела. Веселой музы нрав не узнаю. Она глядит и слова не проронит, а голову в веночке темном клонит изнеможённая. На грудь мою. И только совесть с каждым днем страшней беснуется, великой хочет дани. Закрыв лицо, я отвечала ей, но больше нет ни слез, ни оправданий. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.